Матерь Агни-йоги. Эволюция человечества не имеет конца. Она охватывает огромные периоды времени. Трудно даже представить себе, сколько миллионов лет потребовалось, чтобы выработать многие способности человека. Внешняя физическая форма – только временный инструмент для выработки тех или иных качеств и свойств духа. Она идет в переработку, как только выполнит свое назначение. Дно океанов настоящих и бывших усеяно миллиардами умерших оболочек когда-то живых организмов. И каменный уголь, и нефть – продукты органической жизни, обогатившей планету новыми наслоениями и продуктами своей деятельности. Сама по себе каждая форма жизни имеет значение лишь постольку, поскольку выполняет свое назначение, то есть обогащает жизнь, одушевляющую эту форму, новыми нахождениями и опытом.